В 11:32 утра Мэн обогнал грузовик. Мэн направлялся на запад в Сан-Франциско. В этот четверг погода была не по-апрельски жаркой. Пришлось снять пиджак и галстук, расстегнуть воротник рубашки и закатать рукава. Левая рука и часть бедра были освещены солнцем, тепло от которого припекало через темные брюки. Впереди простиралось пустынное двухполосное шоссе, и в течение следующих минут 20 не встретилось ни одной машины. Затем там, впереди, где дорога поворачивала в ложбину между двумя зелеными холмами, Мэн увидел идущий попутный грузовик. Стал слышен надрывный рев его двигателя, и появилась скачущая по обочине двойная тень. Грузовик шел с прицепом. Мэн не обратил на него особого внимания. Когда дистанция между машинами сократилась, он хотел выехать на встречную полосу, но, увидев впереди закрытый поворот, решил подождать, пока грузовик не перевалит подъем. На спуске, где дорога слегка поворачивала влево, убедившись, что встречная полоса свободна, Мэн нажал на педаль акселератора и пошел на обгон, а когда радиатор грузовика отразился в зеркале заднего вида, перестроился на свою полосу. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись гряды покатых зеленых холмов. Автомобиль понемногу разгонялся на спуске, шины тихо шелестели по асфальту, и Мэн начал негромко насвистывать. В конце спуска машина миновала кирпичный мост, с правой стороны виднелось русло пересохшего ручья, усыпанное камешками. Дальше за мостом, на этой же стороне дороги, находилась стоянка грузовиков. «Неужели там можно жить?» – удивился Мэн и, заметив чуть дальше кладбище для собак, невольно улыбнулся. «Наверное, ребята-дальнобойщики хотят быть поближе к могилкам своих любимых кошечек и собачек». Теперь шоссе впереди стало прямое, как стрела. Солнце пригревало, и в голове у Мэна неспешно крутились разные мысли. «Интересно, что сейчас делает Рут? Дети, конечно, ушли в школу и вернутся только через несколько часов, а она, наверное, как всегда, по четвергам отправилась в магазин». Перед глазами Мэна встала Рут, идущая по супермаркету и складывающая в тележку всякую всячину. Вместо этой деловой поездки он с большим удовольствием отправился вместе с женой за покупками. До Сан-Франциско еще несколько часов езды, а потом 3 дня гостиничной жизни и ресторанной кормежки. Надежды на заключение сделок, заканчивающиеся, как правило, разочарованиями. Вздохнув, Мэн включил радио, покрутил ручку настройки, нашел мягкую ненавязчивую музыку и, почти не глядя на стелющееся под колеса шоссе, стал мурлыкать в такт. Он испуганно вздрогнул, когда слева с ревом, да так, что машина даже закачалась, пронесся давешний грузовик. Перед самым его носом грузовик резко перестроился вправо, и Мэн раздраженно притормозил, чтобы увеличить дистанцию. «Что это с ним?» – промелькнула тревожная мысль. Это был огромный трехосный бензовоз с трехосной же цистерной на прицепе. С виду грузовик казался явно не новым и требовал подкраски. Емкости на бензовозе и прицепе имели довольно дешево выглядевший серебристый цвет. Мэн решил, что водитель, наверное, красил машину сам. Его взгляд скользнул от надписи «Огнеопасно», выведенной красными буквами на заднем торце цистерны, к красным светоотражающим полосам, небрежно нарисованным несколько ниже, а потом к широким резиновым брызговикам, развивавшимся под брюхом прицепа взад и вперед. Похоже было, что водитель занимается частными перевозками, но, судя по машине, не сильно в этом преуспел. Мэн обратил внимание на номерной знак бензовоза. Машина была из Калифорнии. Взглянув на спидометр, Мэн отметил, что его автомобиль шел ровно 55 миль в час, как и положено на загородной трассе. Грузовик обогнал его очень быстро, во всяком случае на скорости не менее 70. Мэн решил про себя, что это несколько странно и что водителям грузовиков вообще-то надо быть поосторожнее. Недовольно поморщившись от запаха выхлопных газов, он посмотрел на трубу, торчавшую с левой стороны кабины грузовика. Из нее тянулся густой шлейф черного дыма, медленно растекавшегося по сторонам. «Боже!» — возмутился Мэн. «Сколько разговоров о загрязнении атмосферы, а такие агрегаты все равно ездят по дорогам!» Чувствовалось, что от запаха дыма его скоро начнет тошнить. Нет, тащиться сзади невозможно, надо или немного отстать, или снова обогнать этот бензовоз. Но ехать медленнее Мэн не мог, потому что утром несколько задержался, и теперь, чтобы успеть на дневную встречу, приходилось спешить. «Нет, нужно обгонять». Слегка нажав на педаль газа и выглянув из-за грузовика, Мэн увидел, что встречная полоса на всем протяжении пуста. Было похоже, что сегодня на этом шоссе вообще нет движения. Сильнее дав газ и перестроившись влево, Мэн обогнал бензовоз, мельком взглянул на машину сбоку. Кабина оказалась высоко, поэтому Мэн заметил только левую руку водителя, державшую руль, большую, волосатую и загорелую. Как только бензовоз появился в зеркале заднего вида, Мэн сразу же занял свою полосу на шоссе. Раздавшийся сзади долгий гудок заставил вновь удивленно взглянуть в зеркало. «Интересно, что это, приветствие или проклятие?» — подумал Мэн, время от времени поглядывая через зеркало назад. Передние крылья машины были покрашены в тускло-красный цвет, краска на них потрескалась и облупилась. «Здесь тоже поработал дилетант». Мэн видел только нижнюю часть грузовика, так как все остальное было скрыто верхним обрезом заднего стекла. Теперь справа от дороги расстилалась глинистая равнина, местами поросшая редкой травой. Мэн заметил одинокий домик у вершины далекого холма. Антенна спутникового телевидения на его крыше стояла под углом около 0 градусов. «Здорово должна принимать», — почему-то промелькнуло в голове. Мэн снова перевел взгляд вперед, потом ненадолго скосил его в сторону, чтобы прочитать надпись. «Ночные ползуны, отдыхайте здесь», изображенную большими неровными буквами на куске фанеры. «Ночной ползун — это кто?» — удивился Мэн. «Хорошее название для монстра из дешевого голливудского боевика». Неожиданный надрывный рев дизеля бензовоза заставил Мэна взглянуть в зеркало заднего вида. Потом его испуганный взгляд перескочил к боковому зеркалу. «Боже, этот парень опять пошел на обгон!» Мэн с яростью посмотрел на проплывавшую слева громадину, стараясь заглянуть в кабину, но та была слишком высоко. «Черт возьми, что с ним?» — возмутился Мэн. «Что у нас тут, гонки? Чья машина сможет дольше продержаться впереди?» Мэн решил прибавить скорость, чтобы не дать себя обогнать, потом передумал. Когда грузовик и прицеп начали смещаться вправо, пришлось сбросить газ, но бензовоз подрезал его очень резко, и Мэн, застонав от злости, притормозил. «Господи Иисусе!» — мысленно возопил он. «Что случилось с этим парнем?» Вновь почувствовав запах выхлопных газов, Мэн застонал громче и раздраженно поднял стекло левой двери. «Черт возьми, неужели всю дорогу до Сан-Франциско придется дышать этой гадостью? И остановиться никак нельзя. Встреча с Форбсом назначена на 15:45, и тут уж ничего не изменишь». Мэн посмотрел вперед. «Хорошо еще, что движения на шоссе практически нет». Мэн нажал на педаль акселератора и приблизился к бензовозу. Затем, увидев, что за небольшим левым поворотом дорога пустая, резко прибавил газ и перестроился влево. Грузовик тоже пошел влево, блокируя дорогу. Несколько секунд Мэн в полной отрешенности смотрел на происходящее, но потом, испуганно вскрикнув, нажал на тормоз и вернулся на свою полосу. Машина перед ним, как ни в чем не бывало, тоже перестроилась вправо. Мэн не мог заставить себя поверить в реальность того, что произошло. Это должно быть простое совпадение. Конечно же, водитель грузовика вовсе не хотел перекрыть ему дорогу. Выждав несколько минут, Мэн включил левую мигалку, чтобы его намерения были полностью поняты, и, нажав на педаль газа, снова начал смещаться влево. Бензовоз незамедлительно повторил маневр. «Святой Боже!» — воскликнул Мэн, потрясенный происходящим. Это казалось невероятным. За 26 лет водительского стажа Мэн никогда такого не видел. Он вернулся на свою полосу и удрученно покачал головой. Грузовик опять занял место перед ним. Пришлось сбросить газ, чтобы отстать от черного вонючего облака. «Ну и что теперь? Дернул же меня черт поехать не по нормальной автостраде, а по этому проклятому шоссе, на котором нигде не будет больше двух полос». Мэн снова направил машину влево, однако к его удивлению бензовоз не стал преграждать дорогу. Вместо этого его водитель высунул в окно левую руку и махнул ею, показывая, что пропускает вперед. Мэн начал прибавлять скорость, но вдруг, бросив педаль газа, судорожно нажал на тормоз и рванул руль вправо, прячась обратно за грузовик. Этот маневр был выполнен так резко, что машину занесло, и Мэн вцепился в руль, пытаясь ее выправить. В тот же миг мимо него по встречной полосе промелькнул голубой универсал. Мэн успел разглядеть испуганное лицо и вытаращенные глаза водителя. С управлением все-таки удалось справиться. Мэн судорожно глотал воздух, его сердце бешено стучало. «Мой бог!» — представилась ему ужасная картина. «Сукин сын хотел, чтобы мы влепились лоб в лоб!» Это было невероятно. Да, конечно, следовало убедиться, что дорога впереди свободна, сам виноват, но махать рукой, пропуская его... Мэн чувствовал испуг и отвращение. «Ох, парень!» Без конца шептали губы, прямо как в книжке. Этот мерзавец хотел убить не только его, но и ни в чем не повинного человека во встречной машине. На шоссе, посреди Калифорнии, утром в четверг. Почему? Мэн попытался успокоиться и осмыслить происходящее. «Возможно, это из-за жары? Может, у водителя грузовика болит голова или расстроен желудок, а может быть и то, и другое. Может быть, у него вчера вышла размолвка с женой, может, она выгнала его из дома?» Причин могло быть тысяча. Мэн попытался улыбнуться, однако, протянув руку, выключил радио, поскольку бодрая музыка стала его раздражать. Несколько минут Мэн продолжал ехать за бензовозом. На его лице застыло выражение ненависти. Когда снова начало тошнить от запаха выхлопных газов, он неожиданно нажал правой рукой на гудок. Увидев, что дорога впереди свободна, Мэн, не снимая руки с сигнала, до упора выжал педаль газа и вырулил на встречную полосу. Грузовик немедленно повторил маневр его машины. Мэн не уходил вправо, а рукой изо всех сил давил на сигнал. «С дороги, сукин сын!» — клокотала в нем ярость. Зубы инстинктивно сжались так сильно, что заныли скулы, от страха засосало под ложечкой. «Черт!» — Мэн быстро вернулся на свою полосу. «Вот сволочь!» — шипел он с ненавистью, глядя на то, как бензовоз медленно перестраивается обратно. «Что такое с тобой стряслось? Я несколько раз обогнал твою несчастную колымагу, и ты взбесился? Ты, видно, псих?» «Да!» — заключил Мэн. «Это ненормальный!» Другого объяснения не находилось. «Интересно, что подумала бы об этом Рут, и как она повела бы себя в такой ситуации. Наверное, начала бы сигналить и сигналить, не переставая, надеясь привлечь внимание полицейского». Мэн скептически огляделся. «С какого дьявола в этой глуши вдруг появится полицейский?» Эта мысль вызвала лишь усмешку. «Ха, слава богу, если у них тут есть хотя бы шериф на лошади». Вдруг ему представилось, что можно попробовать обмануть водителя и обогнать его справа. Мэн направил машину к обочине и взглянул вперед. Бесполезно. Места для обгона не хватит. Грузовик просто снесет легковушку с дороги, если захочет. «А он захочет», — решил Мэн и содрогнулся. Неожиданно для самого себя Мэн вдруг обратил внимание, как замусорены обочины. Чего только там не было. Пустые банки, фантики от конфет, пожелтевшие от времени рваные куски газет, стаканчики из-под мороженого, разбитая пополам табличка «Продается». «Сохраняйте красоту Америки!» Здесь такой призыв мог породить только горькую ухмылку. Справа промелькнул камень, на котором краской было выведено «Билл Джаспер». «Кто такой Билл Джаспер?» — вяло прокрутилось в голове. «И что бы он подумал про все это?» Неожиданно машину затрясло. Сначала Мэн с тревогой представил, что спустила шина, но, присмотревшись, понял, что этот участок дороги покрыт брусчаткой. Видно было, как подпрыгивают впереди бензовоз и прицеп. «Пусть у тебя немножко вправятся мозги», — подумалось со злорадством. Когда грузовик вошел в крутой поворот, в боковом зеркале на секунду мелькнуло лицо водителя. Мэн так и не разобрал, как оно выглядит. «Так», — с удовлетворением отметил он, увидев впереди затяжной подъем. «Бензовоз здорово потеряет на нем скорость, и тогда его можно будет попробовать обогнать». Мэн заметил, что на середине подъема к шоссе примыкает боковая дорога с полосой разгона. Встречных машин не было видно. Выжав педаль газа до пола, Мэн рванулся на левую полосу. Сильно потерявший скорость грузовик тоже начал брать левее. Мэн с застывшим от напряжения лицом довернул руль влево и выскочил на полосу разгона. За машиной поднялась туча пыли, и бензовоз на несколько секунд скрылся из виду. Под шинами захрустел гравий, покрывавший обочину, а потом вдруг снова запел асфальт. Мэн взглянул в зеркало и злорадно расхохотался. Он хотел только обогнать проклятый грузовик, а уж пыль оказалась просто неожиданным довеском к этому триумфу. Пусть теперь сукин сын тоже немного подышит гадостью. «Получи сдачи!» — усмехнулся Мэн и победно загудел клаксоном. «Получи, парень!» Машина перевалила вершину подъема. Впереди открывался потрясающий вид на залитые солнцем холмы и равнины, аллею темных деревьев, квадраты засеянных и еще не засеянных полей. Вдалеке стояла монументальная водонапорная башня. «Красота!» — восхитился Мэн. Протянув руку, он включил радио и начал бодро насвистывать в такт музыки. Через 7 минут машина пронеслась мимо рекламного щита с надписью «Кафе, закусочная Чака». «Нет, спасибо, Чак!» Мэн посмотрел на серый дом в лощине. Ему показалось, что перед домом расположено кладбище. «А может быть, там просто стоят всякие пластмассовые скульптуры для продажи?» Услышав шум сзади, Мэн бросил встревоженный взгляд в зеркало и похолодел от ужаса. Его с ревом настигал грузовик. Раскрыв от удивления рот, Мэн взглянул на спидометр. «Более 60 миль в час!» На извилистом спуске ехать с такой скоростью весьма опасно, однако бензовоз двигался еще быстрее, сокращая разрыв прямо на глазах. Мэн судорожно проглотил слюну и наклонился вправо, проходя крутой поворот. «Господи, сумасшедший!» В полукилометре впереди виднелась боковая дорога. Надо свернуть туда. Все зеркало заднего вида заняла огромная радиаторная решетка грузовика. Мэн яростно вдавил педаль газа, и шины взвизгнули на очередном вираже. Теплилась надежда, что преследователю придется сбросить здесь скорость. Однако Мэн даже застонал, увидев в зеркале, как легко грузовик прошел поворот. Только слегка накренились цистерны под действием центробежной силы. Мэн сжал трясущиеся губы, когда его машина с визгом вписалась в новый поворот. Дальше дорога была прямой. Прибавив газу, Мэн взглянул на спидометр. Боже, почти 65 миль в час! Он никогда не ездил так быстро! В отчаянии оглянувшись по сторонам, Мэн заметил промелькнувший справа съезд с дороги. Но свернуть туда все равно не представлялось возможным. Скорость была слишком высокой, и машина наверняка бы перевернулась. «Черт возьми, что же нужно этому сукину сыну?» В отчаянном страхе Мэн жал на клаксон, потом быстро отпустил стекло, высунул руку и судорожно замахал ей. «Назад!» — хрипло рычал он. «Тормози, псих проклятый!» Грузовик мчался буквально по пятам. «Он хочет убить меня!» Мелькнула ужасная мысль. Мэн в отчаянии вновь надавил на клаксон и не отпускал его до тех пор, пока не пришлось вцепиться в руль обеими руками, чтобы вписаться в очередной поворот. Мельком взглянув в зеркало, Мэн увидел только нижнюю часть радиатора бензовоза. С автомобилем еле удалось справиться, задние колеса стало заносить, и пришлось резко бросить педаль газа. Машина покачнулась, но выровнялась. Мэн увидел впереди конец спуска. Чуть дальше стоял домик с вывеской «Кафе Чака». Бензовоз опять приближался. «Это нечестно», почему-то решил Мэн, ощущая одновременно и ярость, и отчаяние. Шоссе впереди расстилалось с прямой лентой, и он нажал на педаль газа до упора. 74 мили, 75. Неожиданно резко нажав на тормоз и рванув руль вправо, Мэн свернул на площадку возле кафе. Пронзительно завизжали шины. «Нужно управлять заносом!» Вдруг вспомнилась инструкция. Машину швыряло из стороны в сторону, из-под колес летела грязь и поднимались облака пыли. Мэн еще сильнее нажал на тормоз, отчего машина вообще пошла юзом. На миг, разблокировав колеса и за счет этого выровняв движение, он снова изо всех сил надавил на тормоз, краем глаза заметив, что грузовик с прицепом промчался мимо кафе. Продолжая тормозить, Мэн, чуть не зацепив на стоянке один из автомобилей, пролетел через всю площадку. Машину развернуло боком и протащило дальше еще 10 метров. После этого она, наконец, остановилась. Мэн сидел с закрытыми глазами, чувствуя, как стучит кровь в висках. Сердце в груди колотилось, словно бешеное. Почему-то никак не удавалось перевести дыхание. Мэн представил, что если ему суждено судьбой умереть от разрыва сердца, то это случится, скорее всего, сейчас. Через несколько минут Мэн все-таки открыл глаза и прижал правую руку к груди. Сердце все никак не могло успокоиться. «Да и неудивительно», — с сарказмом подумал он. «Не каждый день случается уворачиваться от такого грузовика». Мэн открыл дверцу и попробовал вылезти из машины, но с удивлением обнаружил, что его не пускает застегнутый ремень безопасности. Дрожащим пальцем Мэн нажал на защелку и, сбросив ремень, посмотрел в сторону кафе. Интересно, что там подумали о манере его езды. У двери бросилась в глаза надпись «Привет дальнобойщикам». Прочитав ее, Мэн на секунду замер. Ощутив в груди неприятный холодок, он зябко передернул плечами и вошел в кафе, стараясь не встречаться взглядом с посетителями. Мэн чувствовал, что его рассматривают, но не мог заставить себя поднять глаза. Пройдя в туалет, он подошел к раковине и, пустив холодную воду, начал пригоршнями плескать ее себе на лицо. Его била дрожь. Выпрямившись, Мэн снял с вешалки несколько бумажных полотенец и, недовольно поморщившись от исходившего от них запаха, промокнул лицо. Потом бросил полотенце в урну и подошел к зеркалу. «Мэн, ты по-прежнему с нами», — сказал он сам себе и ободряюще кивнул, все же при этом судорожно сглотнув. Мэн достал из кармана металлическую расческу и пригладил волосы. «Разве такое предвидишь?» — крутились в его мозгу мысли. «Живешь год за годом, принимая на веру разные непреложные истины, например, что можно поехать на деловую встречу, и по дороге никто не попытается тебя убить. Потом что-то происходит, и все истины летят к черту. Одно ужасное происшествие, и ничего не остается от стройного здания логики и правил приличного поведения. Снова перед тобой какой-то дремучий лес. Человек, полуангел, полузверь. Где-то, сейчас и не вспомнишь, попалось ему это изречение. Тот, за рулем грузовика, был совершенным зверем». Дыхание уже почти успокоилось, и Мэн вымученно улыбнулся своему отражению. «Все в порядке, парень. Все кончилось благополучно. Это был ужасный кошмар, но он позади. Ты едешь в Сан-Франциско. Там, в уютном номере отеля, ты закажешь бутылку дорогого виски, залезешь в теплую ванну и обо всем забудешь». Мэн решил, что, пожалуй, так и сделает. Потом он открыл дверь и вышел из умывальной. И замер, растерянно, как будто вдруг налетел на стену. Дыхание судорожно перехватило, чувствуя, как трепещет его сердце. Мэн ошалело смотрел сквозь витрину. На площадке возле кафе стоял давешний бензовоз с прицепом. Мэн не мог поверить своим глазам, это казалось невозможным. Он же сам видел, как грузовик на полной скорости пронесся мимо кафе. В их случайной гонке, в этой дуэли, водитель бензовоза победил. Да, победил, и значит остался хозяином на проклятом шоссе. Но тогда почему же он вернулся? Сдерживая нахлынувший ужас, Мэн посмотрел по сstorонам. В кафе находилось 5 человек. 3 ели у стойки, 2 за столами. С запоздалым сожалением он упрекнул себя за то, что не огляделся, когда вошел. Теперь уже невозможно было определить, который из этих сидел за рулем грузовика. Мэн почувствовал, как у него задрожали ноги. Пошатываясь, он подошел к ближайшему столику и упал на стул. «Теперь надо подождать», — Мэн старался рассуждать спокойно. «Теперь надо просто немного подождать. Конечно же, этого человека наверняка можно вычислить». Прикрывшись листком с меню, Мэн начал рассматривать посетителей. «Тот в рубашке цвета хаки?» «Естественно, тип в костюме исключается. Может, брюнет с квадратным лицом, сидящий рядом за столиком?» Если бы только Мэн мог увидеть его руки, тогда бы он непременно его узнал. Или один из двух, что остался сейчас у стойки. Мэн рассматривал их с сомнением. Но почему было не оглядеться, войдя в кафе? «Теперь нужно ждать», — твердил себе Мэн. «Ждать, черт возьми!» «Ладно, водитель грузовика здесь. Но это вовсе не значит, что он намерен продолжать эту неравную дуэль. Может быть, кафе Чака — единственное подобное заведение на сотни миль в округе. Сейчас время обеда, не так ли? Может, водитель бензовоза всегда здесь ест? Просто он ехал слишком быстро и не мог сразу свернуть на стоянку. Поэтому он притормозил, развернулся и возвратился назад. Вот и все. Мэн заставил себя посмотреть в меню. Ладно, нечего трястись. Кружка пива поможет успокоиться». Подошла официантка. Мэн заказал сэндвич с мясом и бутылку пива. Когда девушка повернулась и направилась на кухню, он вдруг с неожиданным сожалением подумал, что лучше было бы без задержки прыгнуть в машину и скорее рвануть отсюда. Тогда бы ему сразу стало ясно, изменил ли свои намерения водитель грузовика. А теперь придется мучиться, пока через силу не съешь все, что заказал. Мэн даже застонал от сделанной глупости. Однако что, если тот действительно не изменил своих намерений и продолжит преследование? Тогда все начнется сначала. Мэн понимал, что он просто не в состоянии мчаться со скоростью 80 или 90 миль в час, чтобы только не дать себя догнать. Возможно, его перехватит полицейский патруль. А если нет? Мэн напрягся, пытаясь сосредоточиться и собрать воедино расползавшиеся мысли. Он неприязненно рассматривал четверых мужчин. Двое из них вполне могли быть водителем этого грузовика. Тот самый брюнет с квадратным лицом за соседним столиком и здоровяк в спортивном свитере, облокотившийся на стойку. У Мэна вдруг возникло желание подойти к ним и спросить, кто же это из них управляет бензовозом, а потом извиниться перед ним, как-нибудь успокоить его, если только он, конечно, и вправду не псих. Может быть, взять ему пиво, посидеть с ним по-хорошему и все уладить. Но Мэн не в состоянии был даже двинуться с места. Что если водитель грузовика решил закончить эту дурацкую историю, а он подойдет и опять все испортит? Мэна терзали сомнения. Слегка кивнув головой, когда официантка поставила перед ним сэндвич и бутылку, он сделал большой глоток пива и закашлялся. Тут же его захлестнул приступ ярости. «Кто дал этому негодяю право навязывать свою волю другим людям? Мы живем в свободной стране, не так ли? Черт возьми, я имею полное право обгонять этого мерзавца, когда только захочу!» Заметив на стене телефон-автомат, Мэн вдруг подумал. «А что, если я позвоню в местный полицейский участок? Кто мне посмеет помешать?» «Но тогда придется торчать здесь, заставляя Форбса нервничать. Деловая встреча сорвется, а если водитель грузовика тоже останется ждать полицию, и при допросе, естественно, будет все отрицать. А потом полиция уедет, и тогда, конечно, начнется та же гонка, только еще хуже». «Господи!» В полном отчаянии обратился к Всевышнему Мэн. Вдруг его левая рука непроизвольно дернулась так резко, что пиво пролилось на брюки. Мужчина в свитере поднялся из-за стойки и не спеша пошел к выходу из кафе. Пока он расплачивался, получал сдачу и вынимал из кармана зубочистку, Мэн чувствовал, как все быстрее и быстрее начинает биться его сердце. Затаив дыхание, Мэн пристально смотрел, куда тот пойдет. Мужчина прошел мимо бензовоза. «Значит, все-таки вот этот за соседним столиком». Мэн опять напряженно вспомнил неясное очертание лица, мелькнувшего в зеркале заднего вида. Конечно же, то было квадратное лицо, глаза темные, темные волосы. Вот этот человек пытался его убить. Мэн резко встал, стараясь энергичным движением заглушить свой страх, и, глядя прямо перед собой, быстро направился к выходу. «Будь что будет, он больше не в состоянии здесь сидеть». Мэн остановился у кассы, чувствуя, как судорожно вздымается грудь. «Смотрит ли он на меня?» — свербило в голове. Мэн конвульсивно сглотнул и, вытащив из кармана долларовую бумажку, уставился на официантку. «Ну, считай быстрей!» — мысленно подгонял он девушку. Посмотрев на счет, Мэн дрожащей рукой полез в карман за мелочью. Звякнув, одна монетка упала на пол и покатилась куда-то в сторону. Не нагибаясь за ней, Мэн кинул на прилавок $1.50 и запихнул остальные деньги обратно в карман. В этот момент он услышал, что мужчина, сидевший за соседним столиком, тоже поднялся. Чувствуя, как по спине побежали противные мурашки, Мэн быстро повернулся к двери и резко распахнул ее, заметив краем глаза, что мужчина с квадратным лицом подходит к кассе. Выскочив из кафе, Мэн ринулся к машине. Во рту опять пересохло, сердце больно колотилось в груди. Услышав, как сзади хлопнула дверь, он неожиданно для себя побежал, еле удерживаясь от желания оглянуться. Добравшись до машины, Мэн неуклюже плюхнулся на сиденье. Вытащив из кармана брюк ключи, он чуть не уронил их. Руки так сильно тряслись, что невозможно было попасть ключом в замок зажигания. Его охватила настоящая паника. «Ну, давай, давай!» Приходилось подгонять себя. Ключ, наконец, воткнулся на свое место, взревел двигатель. Мэн резко надавил на акселератор, потом, немного сбросив газ, с хрустом врубил передачу, развернулся и поехал к шоссе. Краем глаза он с ужасом увидел, как сзади медленно тронулся грузовик. Мэна обуяла дикая ярость. «Нет!» – заорал он и с силой надавил на педаль тормоза. «Это просто глупость, чушь какая-то! Почему он должен от кого-то убегать?» Машина с визгом остановилась, распахнув дверь, Мэн быстрыми шагами направился к грузовику. «Ладно, дядя!» – бормотал он, глядя на человека, сидевшего за рулем грузовика. «Ты хотел утереть мне нос? Считай, что ты это сделал, но в гонках на шоссе я больше не участвую!» Однако грузовик уже начал набирать скорость. Пытаясь его остановить, Мэн поднял руку и закричал. «Эй!» А потом побежал, но бензовоз продолжал двигаться, надрывно завывая двигателем. Вот он уже выехал на шоссе, а Мэн все бежал за ним, чувствуя, как гнев клокочет в груди. Водитель грузовика переключил передачу и поехал быстрее. «Стой! Черт тебя подери! Стой!» Задыхаясь, Мэн остановился в бессилии, наблюдая, как грузовик исчез за холмом. «Сукин сын!» — в бешенстве прорычал Мэн. «Мерзкий проклятый сукин сын!» Он медленно побрел к своей машине, пытаясь убедить себя в том, что водитель бензовоза испугался перспективы кулачного боя. Конечно, это вполне могло быть и так, но в то же время в подобное объяснение почему-то не очень верилось. Мэн сел в машину и уже собрался было выехать на шоссе, но потом вдруг передумал и заглушил мотор. Сейчас этот чокнутый, наверное, плетется со скоростью миль 15 в час и ждет, когда его догонят. «Жди, жди!» — позлорадствовал Мэн. Сам-то он никуда уже больше не спешил. «Ну что ж, Форбсу придется подождать, а если Форбс не захочет ждать, тоже не беда. Нужно немного посидеть здесь, дать время, чтобы этот назойливый парень отъехал подальше. Пусть он думает, что победил». Мэн усмехнулся. «Ха, ладно, ты побил меня по всем статьям, а теперь катись куда подальше и прими вслед мои самые искренние пожелания». Мэн тряхнул головой. «Поразительно». «Действительно, давно нужно было так поступить, остановиться и подождать. Тогда водителю грузовика поневоле пришлось бы прекратить эти штучки. Или он прицепится к кому-нибудь еще», — подумал Мэн с ужасом. «Боже, неужели этот сумасшедший так проводит все свое рабочее время? Боже, всемогущий, неужели такое возможно?» Мэн устроился на сиденье поудобнее, прислонился спиной к двери и вытянул ноги. Закрыв глаза, быстро прикинул дела, которые ему нужно будет сделать завтра и послезавтра. Сегодня, похоже, день уже пропал. Мэн открыл глаза, почувствовав, что на какое-то мгновение задремал. Прошло еще 11 минут. Теперь этот парень уже далеко. Наверное, уехал миль на 10, а может и больше, судя по тому, как он ездит. Ладно, вовремя доехать до Сан-Франциско все равно не удастся. Ну да ничего страшного. Мэн пристегнул ремень, завел машину и выехал на шоссе, оглянувшись предварительно назад. На дороге не было ни души. Хорошо сегодня ехать, все сидят по домам, а этот парень, видно, прекрасно здесь известен. Когда на шоссе появляется чокнутый Джек, оставь свою машину в гараже». Мэн даже усмехнулся от придуманного им стишка. Дорога плавно поворачивала вправо, огибая холм. Не успев ничего сообразить, Мэн инстинктивно нажал на педаль тормоза. Машину занесло, после чего она резко дернулась и остановилась. Бессмысленным взглядом Мэн уставился вперед. Там, на обочине, меньше чем в 50 метрах от него, стоял все тот же бензовоз с прицепом. Мэн сидел как парализованный, хотя и понимал, что его машина встала посреди дороги и что ему нужно либо развернуться, либо съехать на обочину. Однако он был просто не в состоянии оторвать ошалелый взгляд от грузовика. Мэн дико вскрикнул и непроизвольно весь напрягся, когда сзади неожиданно раздался пронзительный гудок. С трудом повернув голову, Мэн уставился в зеркало. К нему стремительно приближался фургон, который вдруг резко перестроился на встречную полосу и пропал из вида. Дернувшись влево, Мэн увидел, как фургон пронесся мимо, мотаясь из стороны в сторону. Его шины истошно визжали. Мэн разглядел, что сидевшие в фургоне люди смотрят в его сторону и что-то кричат. Потом фургон вернулся на свою полосу и стал, набирая скорость, удаляться. Вот он проскочил мимо бензовоза, и Мэн тотчас почувствовал к нему странную неприязнь. Люди, ехавшие в этом фургоне, могли спокойно следовать дальше, им ничего не угрожало. Охотились только за ним. Происходившее напоминало какой-то бред. Взяв себя в руки, Мэн съехал на обочину и остановился. Он выключил передачу, откинулся на спинку сиденья, тупо глядя на грузовик. Опять начала болеть голова, в висках пульсировало так, словно внутри черепа тикал прикрытый подушкой будильник. Что можно предпринять? Мэн прекрасно понимал, что если он выйдет из машины и направится к грузовику, тот просто немного отъедет и остановится чуть подальше. Неужели в кабине грузовика действительно находится сумасшедший? Мэн почувствовал, что его опять трясет. Теперь сердце билось медленными тяжелыми ударами, которые гулко отдавались в голове. Что же делать? Со вспышкой внезапной ярости Мэн резко включил передачу и вдавил в пол педаль акселератора. Задние колеса с визгом пробуксовали по обочине, и машина стремительно рванулась вперед. В ту же секунду тронулся и грузовик. «Этот гад даже двигатель не глушил!» Со все нарастающей злостью отметил про себя Мэн и нажал на педаль газа до упора. Однако тут же понял, что все равно не успеет, что грузовик перекроет дорогу и его машина врежется в прицеп. Перед мысленным взором Мэна мгновенно пронеслась картина страшного взрыва, который последует сразу же за ударом, и он начал энергично тормозить, стараясь вместе с тем, чтобы машину не занесло. Когда скорость достаточно снизилась, Мэн свернул на обочину и снова остановился. Метрах в 50 перед ним то же самое проделал бензовоз. Мэн побарабанил пальцами по рулю. «Ну и что теперь?» — в сердцах размышлял он. «Развернуться, поехать назад, а потом добраться до Сан-Франциско по другой дороге? А где гарантия, что водитель грузовика не вздумает двинуться за ним?» Мэн отрицательно покачал головой и упрямо сжал губы. «Нет, назад он ехать не собирается, но и сидеть здесь весь день тоже не будет». Протянув руку, Мэн включил передачу и снова выехал на шоссе. Он не стал разгоняться, хотя видел, что огромный грузовик тоже тронулся с места. Мэн притормозил, стараясь держаться метрах в 20 от грузовика и посмотрел на спидометр. 40 миль в час. Водитель бензовоза высунул левую руку из кабины и махал ею, показывая, что пропускает вперед. Что это может означать? Неужели он передумал? Решил, что шутка зашла слишком далеко? Однако Мэн не мог заставить себя поверить в это. Впереди со всех сторон дыбились цепи гор, но шоссе было ровным и прямым. Мэн щелкнул ногтем по кнопке звукового сигнала, настраивая себя на то, что пора что-то решать. Можно, конечно, так и тащиться до самого Сан-Франциско, держась подальше от облака выхлопных газов бензовоза. Вряд ли тот остановится посреди шоссе, чтобы преградить путь. А если грузовик возьмет да свернет на обочину, пропуская его вперед, то нужно будет тоже остановиться. Правда, тогда поездка станет изматывающей, но зато безопасной. С другой стороны, можно все-таки попробовать обогнать этот здоровенный бензовоз еще разок. Конечно, именно этого-то негодяй от него и добивается. Но ведь такая махина, безусловно, не в состоянии сравниться с легковым автомобилем. Грузовик гораздо тяжелее, да и устойчивость у него должна быть похуже, особенно из-за прицепа. Если Мэн в состоянии будет держать, например, миль 80 в час, а впереди, кажется, обязательно должно оказаться несколько крутых подъемов, то бензовоз непременно отстанет. Вопрос, конечно, в том, удастся ли достаточно долгое время держать столь высокую скорость. Никогда еще он не пробовал ездить так быстро. Однако, чем дольше Мэн обдумывал эту идею, тем больше она ему нравилась. Наконец он решился. «Ладно, будь что будет», — сказал Мэн и, осмотревшись вокруг, резко нажал на акселератор. Приблизившись к грузовику, он напрягся в ожидании момента, когда тот опять начнет перекрывать дорогу. Но бензовоз спокойно шел по своей полосе, и его огромная туша медленно ползла назад за боковым стеклом машины. Мэн бросил взгляд на кабину грузовика и на секунду, вздрогнув от ужаса, даже затормозил. Ему показалось, что на дверце кабины написано «Киллер». Однако, посмотрев еще раз повнимательнее, он разобрал, что в действительности было выведено «Келлер». Очевидно, фамилия владельца. Мэн резко прибавил газу, и как только грузовик показался в зеркале заднего вида, сразу же вернулся на свою полосу. Грузовик начал набирать скорость, и Мэн почувствовал некоторый страх, правда, смешанный с определенным удовлетворением. Просто ему теперь точно были известны намерения человека, сидевшего за рулем бензовоза, и это создавало неожиданно приятное ощущение. Теперь Мэн знал не только лицо, но и имя водителя, и поэтому тот не казался больше безликим, безымянным монстром, воплощением неизвестной злой силы. «Ну, Келлер», — мысленно бросил ему вызов Мэн, — «давай-ка посмотрим, на что годится твоя серебристая развалина». И, сильнее надавив на газ, лихо воскликнул. «Поехали!» Мэн скосил глаза на спидометр с беспокойством, увидел, что тот показывает всего лишь 74 мили в час, и, нахмурившись, осторожно прибавил газ. Его взгляд метался между дорогой и спидометром до тех пор, пока стрелка указателя не застыла, наконец, на цифре 80. Тогда он почувствовал прилив радости. «Ну, Келлер, сукин сын, попробуй-ка и ты так!» Через несколько секунд Мэн опять посмотрел в зеркало заднего вида, и ему показалось, что грузовик приблизился. В недоумении он перевел взгляд на спидометр. «Дьявол! Опять 76 миль в час! Нужно 80, и не меньше!» Вцепившись в руль, Мэн судорожно ловил ртом воздух. Справа промелькнул бежевый седан, стоявший под придорожным деревом. В нем сидели и о чем-то весело болтали молодые парень и девушка. Через мгновение их счастливые лица были уже далеко позади. Интересно, глянули они хоть мельком в его сторону? Вряд ли. Мэн нервно вздрогнул, когда машина подпрыгнула на небольшом мостике. Он попытался успокоить дыхание и вновь посмотрел на спидометр. Порядок — 81 миля. Он бросил взгляд в зеркало. Кажется ему, или грузовик действительно приближается? Мэн увидел впереди небольшой городок. «А может, дьявол с ним со временем? Остановиться у полицейского участка и все им рассказать? Они должны поверить, они поймут, что если уж он остановился, чтобы рассказать им об этой идиотской истории, то вряд ли будет говорить неправду». Мэн был уверен, что Келлер хорошо знаком местной полиции и даже представил себе довольный голос полицейского офицера. «Да, конечно, мы знаем этого типа. Этот ненормальный мерзавец уже давно напрашивается на неприятности. Теперь-то он, наконец, получит». Тряхнув головой, Мэн посмотрел в зеркало. Грузовик действительно приближался. Мэн перевел глаза на спидометр и вздрогнул. «Черт возьми, опять забыл про скорость. Только 74 мили в час». Застонав, Мэн нажал на газ. «80, только 80». — приказал он себе. — Сзади! Убийца! Вдоль дороги тянулся огромный парк бело-лиловой сирени. Бесконечные ряды покрытых цветами кустов уходили в сторону от шоссе. Рядом с дорогой примостилась небольшая палатка с вывеской «Свежие цветы». К ее передней стене был прислонен кусок коричневого картона с криво выведенным дополнением «Для похорон». Мэн вдруг представил самого себя, лежащим в гробу, ярко загримированным, похожим на дурацкий манекен. Почувствовав одуряющий запах цветов, он словно наяву увидел свою Рут с детьми, сидящих возле гроба с опущенными головами, а рядом все его родственники. Машина неожиданно влетела на участок разбитой дороги и начала подпрыгивать, раскачиваясь из стороны в сторону. От тряски сильнее заболела голова. Мэн судорожно вцепился в вырывавшийся руль, чувствуя, как тот резко дергается под руками. Он не снижал скорость, но смотреть в зеркало не рисковал, хотя был уверен, что Келлер тоже не станет тормозить. А что, если вдруг лопнет шина? Тогда сразу настанет конец. Мэн вообразил, как с лязгом и скрежетом кувыркается его машина, как взрывается бензобак, как пламя охватывает его изувеченное тело, и... разбитая дорога кончилась. Воспользовавшись этим, Мэн быстро глянул в зеркало. Бензовоз не приблизился, но и не отстал. Мэн посмотрел вперед. Там кругом были горы. Это вселяло надежду, что на подъемах ему удастся оторваться от грузовика. Однако перед его мысленным взором неотступно маячили длинный спуск и нагоняющий сзади грузовик, потом страшный удар и долгое падение с отвесной скалы. Мэн представил себе десятки разбитых, проржавевших машин, лежавших на дне недоступных каньонов, изуродованные останки сидевших в них людей. И всем им эту страшную смерть принес Келлер. Автомобиль с ревом влетел в коридор из деревьев, окаймлявших шоссе по обе стороны. Здесь были посажены эвкалиптовые лесозащитные полосы. Деревья стояли на расстоянии метра друг от друга, и дорога напоминала каньон с высокими отвесными стенами. Мэн вздрогнул от неожиданности и испуга, когда на капот машины упала большая ветка с пыльными листьями. Подхваченная потоком воздуха, она промелькнула по ветровому стеклу и исчезла из вида. «Боже!» — взмолился Мэн, чувствуя, что держится из последних сил. «Если на такой скорости потерять управление...» «Да ведь именно этого Келлера добивается!» Мэн представил себе широкую улыбку на лице водителя грузовика, проезжающего мимо горящих обломков, улыбку охотника, который... убил свою жертву, даже не касаясь ее. Деревья по сторонам дороги кончились. Шоссе плавно огибало подножие горы. Мэн заставил себя сильнее нажать на газ. 83, 84 мили в час. Слева тянулась гряда зеленых холмов, постепенно переходивших в горы. На боковой грунтовой дороге Мэн заметил черную машину, двигавшуюся к шоссе. Есть ли на ней белая полицейская полоса? Почувствовав, как подпрыгнуло сердце, Мэн вдавил правой рукой кнопку звукового сигнала, и тот надрывно загудел, неприятно отдаваясь в ушах. Сердце готово было выскочить из груди. Неужели полицейская машина? Неужели? Разочарованный, Мэн резко отпустил клаксон. Нет, не полиция. Черт. Келлеру, наверное, понравилось это маленькое представление. Сидит, небось, себе хихикает. Мэн вроде даже расслышал грубый ехидный голос водителя грузовика. «Малыш, думаешь, к тебе сейчас придет на помощь дядя полицейский? Нет, к тебе сейчас смерть придет!» «Проклятый сукин сын!» — клокотал от ненависти Мэн. Сжав правую руку в кулак, он в отчаянии из всех сил ударил по сиденью. «Черт бы тебя побрал, Келлер! Пусть это будет последний день в моей жизни, но я убью тебя!» Горы приблизились. Там обязательно должны быть подъемы. Длинные, крутые подъемы. Мэн почувствовал прилив надежды, поскольку был абсолютно уверен, что сумеет значительно опередить грузовик. «Этот Келлер при всем желании не сможет идти в гору на 80 милях в час. Ну, а я смогу!» Пели победные трубы в его душе. Мэн сглотнул набежавшую слюну, чувствуя, что рубашка на спине взмокла, а по бокам стекают струйки пота. «Ванна и коктейль сразу же по приезде в Сан-Франциско. Долго отмокать в горячей ванне, долго пить холодный коктейль. Лучше всего Китти Сарк. Ох уж он развернется. Дорога пошла на небольшой подъем, но проклятие, слишком пологий. Грузовик проскочит его по инерции, даже не теряя скорости. Мэн мрачно осмотрелся. Через секунду его машина качнулась на вершине подъема и понеслась вниз по такому же плавному спуску. Мэн посмотрел в зеркало. «Квадрат!» — пришло ему в голову сравнение. Весь этот грузовик — сплошной квадрат. Квадратные радиаторы, капот, бампер, кабина. Даже у лица и рук Келлера те же очертания. Бензовоз казался чудовищем, бездушным, жестоким чудовищем, которое вело преследование по воле слепого инстинкта. Мэн в ужасе закричал, увидев впереди знак «Ремонт дороги». Его взгляд судорожно заметался по шоссе. Обе полосы движения были перекрыты, и большая черная стрела указывала направление объезда. Заметив, что объездная дорога грунтовая, Мэн мучительно застонал. Его нога автоматически перескочила на соседнюю педаль и стала плавно качать тормоз, а грузовик безрассудно несся с прежней скоростью. Но ведь это невозможно! С застывшим лицом Мэн начал выворачивать вправо. Передние колеса выскочили на грунтовую дорогу, и он судорожно напрягся. В первую секунду ему показалось, что машину сейчас непременно занесет. Чувствовалось, что ее уже начинает разворачивать. «Нет!» — завопил Мэн. «Не надо!» Но через мгновение он уже трясся по грунтовой дороге, мертвой хваткой вцепившись в рвавшийся из рук руль. Противно дребезжали стекла, его то бросало на туго натянутый ремень безопасности, то припечатывало к спинке сиденья. Позвоночник ломило от ударов. Когда машина подскочила на очередной рытвине, Мэн хрипло застонал, ощутив, что до крови прикусил губу. Автомобиль начало заносить вправо, и, задохнувшись от ужаса, Мэн сначала рванул руль в противоположную сторону, но через секунду, опомнившись, выкрутил его вправо в сторону заноса. Задним бампером машина с треском снесла заградительный щит. Мэн негромко вскрикнул и начал плавно качать тормоз, пытаясь обуздать автомобиль. Теперь заднюю часть машины резко понесло влево, из-под колес поднялась туча пыли, и он почувствовал, что из горла готов вырваться вопль отчаяния. Мэн яростно крутанул рулевое колесо. Машину снова стало тащить вправо. Осторожно сработав рулем, он все-таки сумел ее выровнять. Сердце бешено колотилось, отдаваясь в голове глухими судорожными толчками. Мэн закашлялся, поперхнувшись сочившейся из губы кровью. Грунтовая дорога внезапно кончилась, машина снова выскочила на шоссе и стало возможно, наконец, глянуть в зеркало. Грузовик сбросил скорость, но отстал не сильно, качался на ухабах, как корабль в шторм, поднимая огромными колесами густое облако пыли. Мэн вдавил педаль газа, и автомобиль отчаянно рванулся вперед. Совсем близко начинался отличный крутой подъем, на котором можно будет оторваться. Когда машина резво преодолела первые метры подъема, из-под капота вдруг начал струиться дымок. Мэн замер, широко открыв глаза от ужаса. Дымок сгущался, превращаясь в плотное облако пара. Мэн впился глазами в приборный щиток. Красная лампочка еще не горела, но должна была вот-вот зажечься. Как же это могло случиться? В тот момент, когда он уже практически ускользнул. Подъем был затяжным и крутым, с частыми поворотами. Мэн понимал, что останавливаться нельзя. «Может, развернуться и поехать вниз?» — пришла в голову неожиданная мысль. Он осмотрелся. Дорога, сжатая с обеих сторон высокими горами, была слишком узкой. Развернуться на ней за один прием невозможно, а на что-либо другое не хватит времени. Келлер его просто снесет. «Боже мой!» — тихо стонал Мэн. «Он должен умереть!» Остекленевшим взором Мэн смотрел вперед на дорогу, подернутую облачком пара. И тут он вспомнил день, когда на бензоколонке около дома ему мыли двигатель горячей водой. Механик тогда посоветовал сменить шланги системы охлаждения, сказав, что после такой процедуры они часто трескаются. А Мэн отказался, решив сделать это как-нибудь потом, на досуге. На досуге! Эта фраза впечаталась в его мозг. Он не поменял шланги и из-за этого должен умереть. Мэн совсем не по-детски всхлипнул от бессилия, когда на приборном щитке зажегся красный огонек и, непроизвольно на него посмотрев, прочитал слово «перегрев». Черное на красном фоне. Подъем впереди казался бесконечным. Мэн слышал, как клокочет в радиаторе кипящая вода. Сколько ее там еще осталось? Пар быстро густел, затуманивая лобовое стекло. Протянув руку, Мэн повернул переключатель. По стеклу забегали щетки стеклоочистителя, оставляя размытые полукружья. Воды все-таки должно было хватить до конца подъема. Ну, а потом-то что? Без воды машина не поедет даже под гору. Мэн взглянул в зеркало. Грузовик отставал. Мэн зарычал от ярости. Если бы не эти проклятые шланги, дело было бы сделано. Машина накренилась на повороте, и его вновь охватил страх. Если сейчас остановиться, то еще можно успеть выскочить, убежать в сторону, вскарабкаться на склон горы. Потом это уже будет невозможно. Но Мэн не в состоянии был заставить себя остановить машину. В ней он чувствовал себя увереннее, казался вроде не таким уязвимым. Кто знает, что случится, если ее покинуть. Мэн взирал на дорогу застывшим взглядом, стараясь не замечать яркий красный огонек на приборном щитке. С каждым пройденным метром скорость снижалась, мощность двигателя заметно падала. В ушах набатом звучало бульканье кипевшей в радиаторе воды. В любой момент мотор мог заглохнуть, и тогда машина встанет, превратившись в неподвижную мишень. Автомобиль был уже почти на самой вершине подъема, однако Мэн увидел в зеркале, что грузовик его настигает. Сильнее нажав на педаль газа, но уловив в ответ лишь скрежещущий звук в двигателе, Мэн в отчаянии застонал. «Мне так нужно преодолеть подъем! Помоги мне, Господи!» Горячо взывали к Всевышнему его губы. Оставалось совсем немного, все меньше, меньше. «Ну же, ну!» — умолял он свой едва живой автомобиль. Двигатель трясся и стучал, из-под капота валил густой пар и вырывался черный масляный дым. Щетки мотались по стеклу взад и вперед. В голове пульсировала кровь, обе руки от бесконечного напряжения онемели. Мэн неотрывно смотрел вперед, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Ну, ну, Господи, помоги!» «Есть!» Машина перевалила на спуск, и Мэн издал торжествующий крик. Трясущейся рукой он снял с передачи и пустил машину накатом, но вопль восторга застрял в горле. Вокруг были горы, только горы. Черт с ними. Впереди был длинный спуск, мимо промелькнула предупреждающая надпись. Грузовикам на протяжении 12 миль двигаться на пониженной передаче. 12 миль! Что? Что-то должно случиться. Обязательно должно. Машина начала постепенно разгоняться. Мэн посмотрел на спидометр. Уже 47 миль в час. Красная лампочка все не гасла. Мотор можно поберечь. Если грузовик достаточно отстал, то пусть движок спокойно охлаждается все 12 миль. Скорость все нарастала. 50. 51. Мэн зачарованно наблюдал, как стрелка спидометра медленно отклоняется вправо, потом глянул в зеркало. Грузовик еще не появился. Если повезет, то удастся сохранить неплохой отрыв. Конечно, если бы двигатель не перегрелся, то этот отрыв был бы еще больше, но... Ладно, хватит и такого. Где-то ведь на дороге должно быть место, где можно остановиться. Стрелка перевалила отметку 55 и поползла к 60. Мэн снова посмотрел в зеркало и непроизвольно вздрогнул, увидев, что грузовик прошел вершину подъема и тоже начал спускаться. Почувствовав, как лихорадочно затряслись губы, Мэн крепко сжал их. Взгляд его заметался между зеркалом заднего вида и затянутым пеленой пара шоссе впереди. Грузовик быстро набрал скорость. «Келлер, конечно, давит на всю железку». Понимая, что грузовик очень скоро его настигнет, Мэн инстинктивно протянул руку к рычагу переключения передач. Однако, осознав свое движение, отдернул ее назад и, кисло поморщившись, посмотрел на спидометр. Скорость едва-едва перевалила за 60. Мало. Тогда он решительно протянул руку, которая замерла на полпути, потому что заглох двигатель. Мэн схватился за ключ зажигания и судорожно его повернул. Мотор издал какой-то скребущий звук, но не завелся. Подняв глаза, Мэн вдруг увидел, что впереди совсем близко поворот, и резко рванул руль. Потом он снова с тайной надеждой повернул ключ, но теперь мотор вообще не подал никаких признаков жизни. Мэн обреченно посмотрел в зеркало. Бензовоз быстро приближался и перевел взгляд на спидометр. Скорость дошла до 62 и больше не увеличивалась. Мэна охватил прилив отчаяния. Застывшими глазами он уставился на дорогу перед собой. И вот там, в нескольких сотнях метрах впереди, Мэн вдруг увидел это. Аварийный карман для улавливания машин с отказавшими тормозами. Теперь деваться было просто некуда. Либо ему удастся туда свернуть, либо через несколько секунд он получит смертельный удар сзади. Грузовик был до кошмара близко. За несколько метров до кармана Мэн резко вывернул руль вправо. Машина, завизжав шинами по асфальту, пошла в занос. Мэн слегка притормаживал, чтобы не потерять управление полностью. На скорости 60 миль в час автомобиль с визгом влетел в карман, подняв на обочине тучу пыли. Теперь Мэн начал интенсивно тормозить. Задние колеса сильно занесло, и машина с треском ударилась о предохранительный барьер. Потом ее развернуло боком и со страшным скрежетом потащило в сторону обрыва. Мэн давил на педаль тормоза изо всех оставшихся сил. Машину, к счастью, понесло вправо и опять ударило о барьер. Мэн услышал холодящий звук раздираемого металла. Его сильно швырнуло вперед, когда машина, ударившись в последний раз, встала как вкопанная. Словно во сне, Мэн медленно повернул голову назад и увидел сворачивавший в его сторону бензовоз. Он застыл, парализованный ужасом, с тупым отрешением глядя на приближавшуюся махину. Мэн понимал, что сейчас умрет, но был настолько потрясен происходившим, что не мог даже пошевелиться. Ревущая громада приближалась, заслоняя небо. Мэн почувствовал, как напряглось его горло, и оттуда вырвался страшный, отчаянный крик. И вдруг грузовик начал медленно крениться влево. Оборвав вопль, Мэн в звенящей тишине зачарованно смотрел, как грузовик, словно огромное животное, медленно опрокидывается на левый бок. Через секунду грузовик уже не был виден через заднее стекло. Негнущимися пальцами Мэн отстегнул ремень безопасности и открыл дверцу. С трудом выбравшись из машины, он добрел до края обрыва и посмотрел вниз. К этому моменту грузовик уже опрокинулся полностью. За ним, задрав к небу огромные колеса, медленно перевернулся прицеп. Сначала взорвалась цистерна на грузовике. Мэн ощутил, как в лицо ему ударила волна жаркого воздуха, и, отшатнувшись, неловко сел на землю. Внизу прогремел второй взрыв. Мэн почувствовал еще одну горячую волну, от которой даже заболели глаза. Через полуприкрытые веки он видел, как к небу взметнулся один огненный столб, потом через секунду другой. Мэн медленно подполз на четвереньках к обрыву и осторожно заглянул вглубь каньона. Оттуда вздымались к небу огромные языки пламени, окаймленные густым черным дымом. Не было видно ни грузовика, ни прицепа. Только пламя. Широко открытыми глазами Мэн безмолвно смотрел вниз, чувствуя в своей душе полное опустошение. Потом вдруг вернулись эмоции. Но, как ни странно, первым чувством был не страх и не сожаление, и даже не нахлынувшая вскоре тошнота. В его душе поднималось ощущение первобытного восторга, вопль победы над телом побежденного врага.